Глава 13. Хех, а я и не думал, что когда-нибудь смогу увидеть совестливую сторону Алекса Валкера, хохотнул Джин Хёк и тут же поморщился. Наверное, его разбитая губа дала о себе знать, потому что слегка зажившая рана снова открылась. Неожиданно, но приятно, безусловно. Я сидел перед его койкой в палате уже около часа, с тех пор, как мужчина пришел в себя. В первую очередь, разумеется, выслушал историю поездки лейтенанта в Иватари и последующем заключении в подвале. Пыточное это помещение все же можно было назвать с большой натяжкой, судя по описанию самого детектива. Узнал, наконец-то, каким образом им с Джиной удалось пересечься, а также малость поумерил гордыню Джин Хёка. Все-таки первым из нас двоих сестру свою нашел именно я. Видимо, сразу же после нашей встречи и неудачного падения Джины люди господина Миямото забрали ее. Но об этом я догадался еще раньше. Просто теперь произошедшие ночью события вполне укладывались во временные рамки, очерченные в голове. Выходит, пока я пытался вести переговоры с липовым Кайтё, этим двоим удалось выбраться из подвала, устроить засаду на охранявшего их члена банды, позаимствовать его оружие и пробиться к нам аж на второй этаж. Не знаю, что тогда помогло Джин Хёку держаться на ногах. Он и сам с трудом помнит тот путь. Но все же среднестатистический человек тоже способен в критический момент повысить возможности своего организма и подключить скрытые резервы, чтобы добиться желаемого. Может, модификанты не так уж и сильно отличаются от людей, и зря я воспринимаю себя как монстра. В любом случае, когда занимательный рассказ детектива подошел к концу, пришла пора и мне посвятить мужчину в недавние события. Возвращение в Иватари, допрос одного из членов банды Рюкай и контракт, заключенный с господином Асакурой. Триумфальное возвращение Серого Лиса, само собой, пришлось опустить. Я еще не до такой степени мог довериться Джин Хёку, чтобы раскрыть ему больше подробностей о своем прошлом. Сослался на элементарную трусость Юичи, прознавшим о событиях на базе своего партнера и решившим пойти мне навстречу, дабы его банду не постигла та же участь. Кён и так слишком уж много обо мне знает, чтобы давать ему еще больше зацепок к тайне моей личности. Поэтому обошелся этим уровнем информации. И вот мы как раз перешли к тому, ради чего я вообще заморочился с заключением контракта. Почему не прикончил потенциальную угрозу для Джины на месте, раз уж у меня была такая возможность? Причин тому было несколько. Я собирался забрать Джину и господина Чхве с собой в Хвангапур. «Я об этом в курсе», — кивнул лейтенант, снова поморщившись от боли. «В Хвоне им оставаться опасно, учитывая, сколько озлобившихся недобитков из Рюкай сейчас бродит по улицам. Они не настолько глупы, как может показаться на первый взгляд, и причастность Джины к убийству их Кайтё очевидна, как дважды два. Рано или поздно они выйдут на нее. Это всего лишь вопрос времени». «Но ты не станешь помогать сестре в осуществлении ее мести? В одиночку она вряд ли сунется в логово господина Асакуры. Значит?» «Значит, ехать со мной в Хвангапур она откажется наотрез», — закончил я мысль. «Что ж, это вполне в ее характере. Верю охотно», — слегка натянуто улыбнулся парень. «Просто пойдет на принцип, и плевать ей будет на свою безопасность. Скорее, дождется, пока люди Юичи сами окажутся на пороге ее дома, проигнорировав при этом более весомую угрозу. Но ты не можешь оставаться в Хвоне вечно, и я не могу». «Именно. Поэтому ты решил сделать ход конем. Договоренность с господином Асакурой убивает двух зайцев одним выстрелом», — подытожил Джин Хёк. «Он больше не угрожает Джине. Напротив, защищает от недобитков из Рюкай. Твои же руки в это время остаются свободны. Но где гарантии, что Юичи не попытается пойти против вашего соглашения?» «Поверь, убедительным я быть умею», — улыбнулся детективу краешками губ. «Асакура Юичи сделает все возможное, чтобы я ни на секунду не усомнился в нем». «Эх», — закатил лейтенант глаза и откинулся на подушку, устремив взгляд в потолок. «Иногда ты меня прямо-таки пугаешь, Алекс. Не только в плохом смысле, но все же...» «Сочту за комплимент». Поднялся я со стула и взглянул в окно на залитый солнцем внутренний двор больницы. Уже утро, а я до сих пор не смыкал глаз. Прилив адреналина, позволявший мне бодрствовать всю ночь и рационально мыслить, понемногу сходил на нет. Даже модификантам необходимо спать, чтобы сохранять трезвый рассудок, и накопленная усталость начинала наваливаться на меня тяжелым грузом. «Вернусь в гостиницу хотя бы на несколько часов», — сообщил Джин Хёку, и тот, понимающе кивнул. «Как только узнаешь, что Джина пришла в себя, свяжись со мной. Да тебе и самому сейчас нужен отдых. Выглядишь хреново». «Ну да», — усмехнулся тот. «Явно похуже, чем кое-кто. Такое впечатление, как будто ты только что с рабочего совещания вернулся, а не из двух бандитских притонов». «Может быть», — произнес я отстраненно. «На первый взгляд. Но давай сойдемся на том, что мы оба хорошо поработали. Главное, что Джина теперь в относительной безопасности, а остальное меня не очень-то волнует. И спасибо тебе за помощь». С этими словами вышел из палаты, оставляя пациента наедине с собой. Однако надолго он в одиночестве все равно не остался бы. Уверенным шагом по коридору к палате направлялся немолодой, но ухоженный мужчина в сопровождении суровой даже на вид охраны. Строгие темные костюмы, постные лица. Лишь на долю секунды наши с незнакомцем взгляды пересеклись, а после он отодвинул дверь палаты без стука и вошел, оставляя своих людей снаружи. Вот тут генетика хорошо постаралась. Внешнее сходство поразительное. Чем угодно готов был поклясться, что господину Кёну сообщили о состоянии сына. И тот, бросив все дела, незамедлительно отправился к нему. Интересный, должно быть, разговор между ними сейчас состоится. Впрочем, меня их семейные разборки совершенно не касаются. Несколько следующих дней в Хувоне пролетели незаметно. По большей части я проводил их в больнице, навещая Джин Хёка и деда, ну а вечерами коротал в гостинице за работой. И пусть мне разрешили пообщаться с сестрой спустя 2 дня после наших приключений в районе Иватари, короткий разговор, состоявшийся между нами, ни к чему хорошему не привел. Я понимал, что может последовать за моим отказом помочь Джине разобраться с господином Асакурой, но чтобы настолько... Девушка не только категорически отказалась ехать со мной в Хвангапур, но еще и на корню пресекла наше дальнейшее общение, выставив меня вон из своей палаты. Сколько бы я ни пытался наладить с Джиной отношения, попытки мои ни к чему не приводили. Она просто игнорировала меня всякий раз, когда я навещал ее и справлялся о самочувствии. Скрестив руки на груди, тупо пялилась в стену и не произносила ни слова. Единственным связующим звеном между нами, на удивление, стал детектив Кён. Вот к нему Джина неприязни не испытывала. Напротив, умудрялась с завидной чистотой бегать к лейтенанту в палату, несмотря на загипсованную ногу, и трещать с ним без умолку. В какой-то момент я осознал, что нет никакого толку продолжать биться в глухую стену в надежде, что меня услышат. Раз уж сестра не собирается впускать меня в свою жизнь, так тому и быть. Насильно мил не будешь, а идти у нее на поводу я не хочу и не буду. «Джина с детства была девчонкой капризной», — пытался обнадежить меня дед, похлопывая по руке. «Самодостаточная не по годам, не терпящая излишней заботы и внимания». «Просто дай ей немного времени свыкнуться с мыслью, что у нее наконец-то появился старший братец. Быстро такие дела не делаются, Алексей. Может, в глубине души она действительно счастлива, что встретила тебя, вот только признается себе в этом не сразу». «Эх, если бы дело обстояло лишь в неприятии меня как брата, то время в самом деле решило бы эту проблему. Но об остальных тонкостях наших взаимоотношений господину Чхве было невдомек. Приятная эта штука — неведение. «Может, погостишь у нас еще немного, а?» Уже в который раз предложил мой участливый дедуля. «И тебе совсем не обязательно жить в гостинице. Зачем деньги-то тратить? Квартира в твоем полном распоряжении. Давай я прямо сейчас дам тебе ключи и...» «Спасибо, но я уезжаю уже завтра», — деликатно отказался от его предложения. «Нужно понемногу приводить дела в порядок». «Ащ, поработать ты еще успеешь. Вся жизнь впереди. Неизвестно, когда тебе снова удастся вырваться в Хувон, навестить нас. Верю, верю, что без моего внука они там как без рук. Странно, будь оно иначе. Но здоровье-то у меня не резиновое, чтобы дождаться твоего следующего отпуска». «Отпуска ждать не обязательно. Я постараюсь приехать на следующих выходных». «Постарается он», — недовольно пробурчал господин Чхве под нос. Но я тут же перехватил его суховатую руку и легонько сжал. «Хорошо, постараюсь», — тепло улыбнулся ему. «А если тебе или Джине что-нибудь понадобится, достаточно будет просто сказать. Я все сделаю ради вас обоих». «Ну, тогда оставайся в Хувоне», — воспринял он мое обещание по-своему, и я с ухмылкой закатил глаза. Прекрасно понимал, что чувствует старик. Считавшийся пропавшим без вести внук неожиданно снова появляется в его жизни и почти так же резко опять из нее исчезает. Мне тоже не хотелось прощаться надолго. Но если Джина отказывается ехать со мной, господин Чхве оставить ее здесь одну не сможет. Да и я разлучать бы их не стал ни в коем случае. Без сдерживающего фактора в лице папы эта девчонка с шилом в одном месте еще и не таких дел наворотит. Дай только повод перевернуть весь Хувон с ног на голову. И повод это сделать у Джины как раз-таки имелся весомый. «Я дам тебе знать, как только освобожусь», — еще раз заверил деда перед уходом. «Опомниться не успеешь, а я уже буду стоять на пороге». Разумеется, к своему отъезду подготовился я основательно. Оплатил все медицинские расходы, закупил необходимые для реабилитации господина Чхве и Джины лекарства, а еще перевел на счет дедуля немалую сумму на личные траты. Это меньшее, что я мог сделать для того, чтобы облегчить их жизнь. Мог бы еще и переезд семьи организовать в более подходящее для проживания место, но такую помощь от меня они вряд ли примут. Сестра и вовсе встанет в штыки. Начнем с малого, а дальше уж как пойдет. Отодвинув дверь палаты, задержался на пороге и обернулся, чтобы запечатлеть в памяти покрасневшие от слез глаза деда. «Я вернулся», — тихо произнес я, шевеля губами. «Я вернулся и никогда больше вас не оставлю. Даю слово». А затем вышел, прикрыл за собой дверь и еще долго стоял в коридоре, собираясь с мыслями. Неспокойно у меня было на душе. Но оно и понятно. Мало ли что может произойти с ними, пока я нахожусь в Хвангапуре и воплощаю свои планы в жизнь. Однако я должен был двигаться дальше. Рассчитывать на то, что сестра рано или поздно оттает, примет мою позицию и согласится на переезд. Другого выбора у меня пока что не было. Джинхёка выписали в тот же день, а потому уезжали мы из города вдвоем. Причем о внезапной встрече со своим отцом он так ни словом со мной и не обмолвился. Впрочем, и я не стал поднимать эту тему. «Не хотелось бы, конечно, оставлять все вот так», — начал было детектив, как только мы загрузили вещи в багажник и уселись в машину. «Но, надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» «Надеюсь на то же самое», — с грустной улыбкой кивнул ему, и автомобиль тронулся с места. «Совсем скоро состоится долгожданное для моего отдела событие — открытие точки розничных продаж голосового ассистента. Для Харин, кстати, тоже, поэтому в любом случае ближайшие дни пролетят для нас в бешеном темпе. Нужно быть на месте, чтобы лично убедиться в том, что арендованное помещение готово к наплыву покупателей, уладить некоторые организационные моменты и подготовить консультантов. Не знаю, найдется ли у меня время погрустить о разлуке с новообретенной семьей, Но обещание свое я постараюсь исполнить. Как только на горизонте замаячит пара свободных дней, вернусь сюда снова и вновь попытаюсь убедить Джину в целесообразности переезда поближе ко мне. Может, к тому моменту она наконец-то образумится».